ничего. Идите в наступление, а тылы я прикрою. Я и пошел в наступление. Рудаев! Слушаю вас, товарищ Гребенщиков. Вы что, черт бы вас побрал, меня соизволите? Я здесь действительно. Продолжайте гнать свою линию. Спокойнее, спокойнее, Андрей Леонидович. Во-первых, не Рудаев, а товарищ Рудаев. А еще лучше, Борис Серафимович. Кто это из тебя этот разговор? Это я, под обед. Здравствуйте. Доброго здоровья. А во-вторых, зайдите, пожалуйста, в партком в 4 часа. И уже после этого продолжите разговор с Борисом Серафимовичем. Да, но в 4 комиссия по делу Калинкина. Нам с вами тоже надлежит быть. Ну что ж, не сегодня, так завтра. Запомните, в 4. Тише, товарищи, тише. Тише. Вы знаете, товарищ Лагутина, что ваша статья сработала как петарда? Вы, так сказать, на полном ходу остановили поезд. Комиссии надо знать. Вы ничем не погрешили против фактов? Все абсолютно точно, товарищ председатель комиссии. Ну, точности мало. Свидетели разговора с Шевляковым у вас есть? Мы беседовали с глазу на глаз, и честные люди... Минуточку. Давайте без психологического воздействия. Товарищ Шевляков, вам звонил Калинкин перед этой злополучной ночью? Звонил. И просил подменить его? Просил. Ну вот и все, товарищ Ненарук. А почему же вы заставили человека, не спавшего две ночи, работать третью? Он не жаловался на самочувствие. Как? Как не жаловался? Разве вы не знали, в каком он находится состоянии? Что в милицию попал, знал, Дина Платоновна. Я вам об этом говорил. А вот о его душевном состоянии действительно не знал. У меня 800 человек в цехе, и я не факир, обо всех все знать. Объяснил бы внятно, так, так. Я бы не отказал. Но вы же говорили мне... Да что я вам там говорил? Разрешите? Пожалуйста, товарищ подобед. Я до сих пор не вмешивался в работу комиссии, но сейчас... Товарищ Шевляков, выходит, Лагутина оболгала вас. Я не хочу сказать, что умышленно. Перо повело и подвело. Ну какой журналист удержится от домыслов и даже гиперболизации? Тем более женщина. Последнее ваше замечание несерьезно. Лагутина никогда не изменяла своему журналистскому долгу. Мы достаточно знаем ее с этой стороны. Эх, Василий Лукьянович, в народе говорят, раз на раз не приходит. Минуточку, минуточку, Андрей Леонидович. Ну что ж, напрашивается вопрос, кому верить? Естественно, тому, кому незачем лгать. Вот как раз Калинкину незачем себя оговаривать, а он утверждает, что о своем состоянии Шевлякову не говорил. Так, товарищ Калинкин? Да, не говорил, что не спал две ночи, что работать не в силах. Просил подмену и все. Вот. Товарищ Калинкин, что вас заставляет лгать? Кто заставляет? У вас жена, дети. Во имя чего? Прекратите эти бабьи штучки. Вам присуще, Дина Платоновна, этакое стремление преувеличивать. Товарищ Гребенщиков, не надо так грубо. Похоже, что главный инженер сводит личные счеты. Лагутина как-то публиковала критическую статью в его адрес. Ну, это плод вашего воображения. Вы свободны, товарищ Лагутина. Пришла. Это хорошо. А я отличные ветчины принес. Сейчас чай будем пить. Ты что сегодня раньше обычного? А, да. Почувствовал, что ты у меня. И торопился залечить мои раны? Ран нет, Динуля. Есть царапины, а с ними ты справишься сама. Ты все упрощаешь, Борь. Что поделаешь, я производственник и привык смотреть на вещи трезво. А ты не как самоедством занимаешься? Или с дотошностью следователя выискиваешь аргументы для нового наступления? Брось, ты сделала все, что могла. И правда, кое-что ты не знала, но я имею в виду технические неточности. Бандут не зря просил повременить, а ты все карты спутала. Переборщила. Ну я-то права. Понимаешь, права. И очень больно, когда не можешь это доказать. Ну, не раскисай. Я-то верила в этого с банду-то как в Бога. Шевлякова... Как в ангела. Борь. Мне сейчас не до шуток. А почему? Почему? Когда хочется плакать, заставь себя смеяться. Да? А лучше знаешь что? Давай-ка поужинаем. Можно, Валентин Савич? Да, пожалуйста, Василий Лукьянович. Даже нужно. Проходите. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Василий Лукьянович. Да. Дайте одну папироску, а? Что-то вы частенько стали папиросами злоупотреблять. Как решили с Калинкиным? Да вот, сижу, размышляю. Изобретаю приказ по заводу. А можно высказать свои соображения? Нет, нет, нет, не надо, не надо. Почему? Ну как вы, давить будете, лишить инициативы. У вас было достаточно времени для инициативы. Однако всю работу комиссии пустили на самотек. А, дорогой Василий Лукьянович, я ведь оставил себе руки развязанными. Да, заключение делает комиссия, а ведь оргвыводы делаю я. Вот как? Вот так. Понимаете, преамбула приказа трудностей не составляет, тем более, что есть одно обстоятельство, которое явилось предпосылкой аварии. Недостаток проекта. Какой? Воздух во время короткой остановки на этой печи сбрасывается в дымоход. И тем самым создаются взрывоопасные условия. Да, да, видите, как хорошо, когда парторг завода инженер. Да, значит, вы считаете, что обвинять некого? Нет, к сожалению, Калинкиным была допущена оплошность. А виноват главным образом Шевляков? Да, если верить Лагутиной. А вы ей не верите? Ну, почему? Верю. Но видите ли, она оказала нам плохую услугу. Ведь основной причиной аварии комиссия сочла конструктивный недостаток. А Лагутина направила удар на Шевлякова и успела создать общественное мнение в пользу Калинкина. Понимаете, ее беда в том, что она считает себя непогрешимой. И как думаете поступить? А давайте порассуждаем вместе. Вина Шевлякова не доказана. Вина Калинкина с его же помощью доказана. Комиссия за Шевлякова. Общественное мнение за Калинкина. Я же не собираюсь уступать ни тем, ни другим. Сложный пациент. Да, очень сложно. Ведь если не наказать никого, обвинят в либерализме, а наказать Калинкина, значит, поступить со своей совестью. А если бы вы были наедине со своей совестью? Так. И не подвергались давлению со стороны? И? Во-первых, я бы снял Шевлякова. Да. Оставить на дежурстве Калинкина в состоянии депрессии, это все равно, что послать пьяного человека с зажженным факелом в пороховой погреб. И во-вторых, я бы наказал проектировщиков за такое необдуманное новшество. А учитывая давление обстоятельств? Вот об этом мы с вами и размышляем, дорогой Василий Лукьянович. Я считаю, взыскания Шевлякову и Калинкину должны быть равнозначны. Выговор Шевлякову мало, строгий тоже. Надо снимать с работы. Значит, запишем. Просить министерство освободить Шевлякова ГМ от обязанности начальника цеха. Ну, а Калинкина я снимаю своей властью. Да, но такие взыскания... Простите, Василий Лукьянович, я сейчас закончу мысль. Но, чтобы никому не пришло в голову увольнять их с завода, мы добавляем к пункту о Калинкине перевести в бригаду по уборке цеха, а к пункту о Шевлякове назначить заместителем начальника цеха. По-моему, дипломатия соблюдена. Это по-вашему. А ведь министерство расценит так. Чрезмерная жестокость в отношении руководителя цеха и попустительство аварийщику. Но вы сможете доказать свою правоту? Смогу, смогу. Если потребует объяснений. Валентин Савич, там Шевляков ждет. Да, завидное чутье. Пусть заходит. Ну как, Георгий Маркелович, ничего больше не завалил? Ну что вы, Валентин Савич, не каждый же день. Да, да. Ознакомьтесь с приказом.